Элизабет Барретт Браунинг. Неудовлетворенность. Когда ищу в стихах для мысли выражение, мне в пульсе чудится души моей биенье, как будто хочется освободиться ей, чтоб шире вылиться, светлее и полней, достигнув истинной гармонии свершенья пред человечеством и пред вселенной всей. Но словно дерево, что ветра дуновенье склоняет в сторону, калечит и людей, дохнувшее на них проклятие природы, и правда каждого — обман для остальных. Для выражения чувств нам не дано свободы. Душа, лишь сбросив гнет своих одежд земных, ты звуки обретешь вне рабства и стеснения, найдя достойное для песни завершение.